Глава 4. Хали Эрпи. Темная поверхность стремительно приближалась, и все мое существо сжалось от ужаса. Так и не поняла, в какой момент снова стала человеком. Не осознавала, кричу или нет. Оглушительный шум падающей воды заглушал прочие звуки, а страх затмил сознание, напрочь лишив разума. Полет растянулся на целую вечность, прежде чем я, точно до лото артефактора, расколола пятками обманчиво прочную зыбь. Свист ветра в ушах сменился на шум иного рода. Ледяные объятия тисками сдавили грудь, выбив остатки воздуха. Вдохнуть толком не успела. Все, на что меня хватило, это принять перед погружением вертикальное положение. Да и то, скорее, счастливая случайность. Паника. Как бы ни было страшно, открыла глаза. Где верх, где низ? Мамочки! Затрепыхалась, пытаясь всплыть, и невольно хлебнула воды. Что-то коснулось руки выше локтя, и я взвелась от неожиданности. От ужаса совершенно утратила способность здраво мыслить, шарахнулась прочь, но меня лишь ухватили крепче и настойчиво потянули за собой. «Райт!» Надежда придала сил. «Теперь не умру. Не сейчас». И правда, стоило немного успокоиться, как в глазах прояснилось. Касаясь меня боком, крупный светлый волк, с клыками, способными перекусить руку, бережно придерживая, тянул к поверхности, к жизни. Вдох. Жадный полувдох, полувсхлип превратил жжение в груди в тупую ноющую боль. Находясь в полубессознательном состоянии, даже не старалась плыть. Как смогла, обхватила волчью шею руками, вцепившись пальцами в густую мокрую шерсть. Течение упорно пыталось перевернуть меня на спину, затаскивая под брюхо спасителя. Задние лапы волка то и дело царапали мои лодыжки. Так плыть было неудобно для обоих. Худо-бедно, совладав с кашлем, постаралась не мешать, если уж не помогаю, но и заставить себя отпустить хотя бы одну руку и грести не смогла. Слишком велик был страх утонуть. Почти забытый детский кошмар вернулся вновь, да еще так не вовремя. Относительно спокойная глубокая вода в заводе, куда мы упали, опять набирала разгон, закручиваясь, бурля и грозя размазать овалуны, что горбами вздымались среди пенящейся поверхности здесь и там. «На берег! Пожалуйста!» — просипела соднящим горлом. Кажется, сорвала голос. Мощные лапы замелькали быстрее, пытаясь совладать с течением. Это было не так уж и просто, да и я не самая удобная ноша. На миг снова вернулась паника. Что, если из-за меня утонем? Но разжать сведенные судорогой пальцы было выше моих сил. Течение резко ускорилось, бросив нас в сторону. Я больно приложилась коленом, и тут все вдруг кончилось. Несколько мгновений безвольно волочилась по каменистому дну, обдирая бок и голени, прежде чем хватило ума отпустить шею Райда. Не задумываясь, как это выглядит, на четвереньках выбралась из воды и отползла подальше, прежде чем решилась довериться изрядно дрожащим ногам. Лес начался почти сразу. Несколько метров, и деревья встали стеной, принимая беглецов под свою сень. Без сомнений, чаще готовила нам новые испытания. Зубы громко лязгали, не то от холода, не то от потрясения. Даже страшно стало, что они не выдержат и раскрошатся. Обхватив себя руками, застыла на месте, уставившись в одну точку. Навалившаяся усталость пригибала к земле. Хали. На плечи легли неожиданно теплые руки лорда Элэ, согревая одновременно и душу тоже. Райт развернул меня и притянул к себе, обнял. Вдруг что-то изменилось, словно ему стало труднее стоять, но он не подал виду. «О, богиня! Хали!» Тон оборотника насторожил еще сильнее. Я подняла голову. Серые глаза встретили выражением крайней усталости и одновременно... «Жалость? Он что, жалеет меня?» «Как ты посмел?» Медленно, точно во сне, высвободилась из его рук, прикосновение которых разом стало неприятным. «Кто разрешал тебе лезть в мою голову?» Развернувшись, направилась прочь. Крупные слезы одна за одной срывались с ресниц, и я не в силах больше была с этим справиться. То, что так долго копилось и сдерживалось, сейчас прорвалось наружу беззвучными рыданиями. Привалившись плечом к ближайшему дереву, сползла по стволу вниз, не обращая внимания, что шероховатая кора царапает кожу. «Хали!» «Уйди! Отчего-то особенно тяжко, что Райт стал свидетелем происходящего со мной. Тактичный, как никогда раньше, оборотник послушно отошел в сторону и скрылся из виду. А я не могла понять, чего больше хочется, чтобы вернулся и обнял, или же просто сдохнуть. Все когда-нибудь заканчивается. Вот и поток слез постепенно иссяк, а вместе с ним меня покинули силы, уступив место апатии. Так всегда бывает. Стоит присесть передохнуть, и вот продолжать путь уже намного сложнее. Безбожно соднили сбитые натертые ноги, ныло, моля о пощаде каждая мышца. Пустой желудок громко напоминал о необходимости подкрепиться. Попыталась перекинуться. Оборот сопровождается мощным целительным эффектом. Не вышло. Что ж, резервы организма не бесконечны, только есть захотелось еще сильнее. Шершавая кора, к которой прислонилась щекой, показалась соблазнительнее всякой подушки. Безумно хотелось закрыть глаза и просто уснуть. Подняла руку и отвесила себе оплеуху, приходя в чувство. Хватит рассиживаться. Каждый с детства знает. Спать в чаще вот так, безо всякой подготовки, верная смерть. Да и культисты вряд ли отступились и забыли про нас. Стиснув зубы, поднялась, осматриваясь и принюхиваясь. Не похоже, чтобы поблизости был кто-то еще, кроме Райда. А тот, судя по всему, находился на прежнем месте и не двигался. Удивительно. Но я отчетливо и как-то совершенно по-особенному чувствовала это. При попытке подняться на ноги низ живота характерно свело. «О, нет! Как же не вовремя!» — прошипела сквозь зубы. «Точнее, вовремя, но...» «Со всеми этими приключениями я совершенно забыла о женских делах. Наверное, отсюда плаксивости и все прочее. Гормоны шалят. Нужно об этом немедленно позаботиться». То, что я собиралась сделать, не рекомендуется врачевателями, но иногда можно отсрочить неизбежное. Усевшись на прежнее место, осмотрелась. Эх, жаль, поблизости нет ясеня. Покровитель помог бы с перестройкой. Ну да ладно, используем, что есть. Подняла голову, разглядывая дерево, у которого нашла пристанище. Недаром, говорят, самое темное время перед рассветом. Вот и ночная иллюминация чаще потихоньку угасла. А в неверных, едва брежущих предутренних сумерках толком не видно, какие здесь листья и есть ли цветы. Но если я правильно определила, это церцис, причем старый. Темная кора основательно потрескалась. Церцис неохотно делился энергией. Толку от него было, что от камня. Но все же мне удалось перенаправить энергию и отложить начало цикла на несколько дней. Живот протестующе заныл, добавляя свою лепту в общее самочувствие. Постаралась абстрагироваться и не обращать внимания. Сейчас не до того, чтобы жаловаться на жизнь. Чтобы отвлечься, проверила, где находится лорд Эле. Обнаружила, что его местоположение не изменилось. Странно. Легкая тревога закралась в сердце, требуя вернуться немедленно, но после истерики было стыдно явиться ему на глаза. «Так, Хали, пойди и извинись», — прошептала сама себе под нос для пущего эффекта. «Если хорошо подумать, я ни за что ни про что обиделась и наверняка сама обидела его». Тихонько подошла к расположившемуся на большом плоском камне оборотнику. Дальше местность снова резко забирала вниз, а от открывшейся картины дух захватывала. Темно-синее ночное небо над головой ближе к восточному краю светлело, а потом голубое плавно переходило в розовое. Внизу в ложбинах клубился туман, накрывая темно-зеленое море чаще пуховым одеялом, а гряда у горизонта щеголяла ярким золотистым краем. «Доброе утро!» Что еще сказать, так и не подумала. Почему просить прощения бывает так трудно? Или просто не привыкла чувствовать себя виноватой? Откашлялась, прежде чем приступить к оправданиям. Отчего-то казалось важным все объяснить. Райт посмотрел на меня как-то странно. пристально, точно стараясь разглядеть каждую черточку, и едва улыбнулся одними уголками рта. «Понимаю. Я все делаю не так, но меня никто не обязан спасать или давать в долг, и те деньги разумнее было бросить, но...» Ответила ему прямым взглядом. «Это все, что у меня есть. Было. Я просто пыталась выжить. Надеюсь, ты сможешь меня понять». Постаралась вложить в эти слова всю уверенность, но лорд Эле молчал, совершенно не желая облегчить задачу, не давая понять, что принял мое право делать самостоятельный, пусть и неверный выбор. Повисшая тишина и его взгляд причиняли дискомфорт. Отчаянно захотелось, чтобы он съязвил или ляпнул что-то дурацкое, как обычно делают парни, или просто подколол. «Прости». Натреснуто прозвучал его голос, и лорд Эле вернулся к созерцанию горизонта. «Кажется, ему это далось не легче, чем мне». Инстинктивно подошла ближе, пусть не словом, а делом показывая. «Мне не все равно, и я оценила этот порыв». Мы еще немного помолчали. Я, переваривая услышанное, он, похоже, собираясь с мыслями. Наконец он повернулся ко мне. Серые глаза смотрели устало, их выражение снова принесло беспокойство. «Не нужно оправдываться, Хали. И обижаться на меня тоже не стоит. Я просто не успел придумать, как лучше поступить. Решил, раз ты летала на самодельных крыльях, не испугаешься прыгнуть. Но я и предположить не мог, что ты не умеешь плавать. Можно было и промолчать, но только теперь осознала, что больше всего меня задело. Зачем ты так? Стоило просто попросить. А ты бы послушалась. В тот же миг на это мне нечего было ответить. Прыгнула бы, не раздумывая, с такой высоты в незнакомый водоем. Нет, конечно, не стоит себе лгать. И Райт без меня не прыгнул бы. Чем все закончилось бы в таком случае, понятно. Я чуть не утонула в детстве. Мне было 6. Провалилась под лед на озере. Меня не сразу сумели вытащить. Испугалась сильно. С тех пор так и не научилась плавать. Но разве ты не понял? Власть вожака... Райт кивнул и поморщился. Понял, но было поздно. Знаешь, я бы сделал это снова. Голос оборотника звучал твердо, но одновременно ласково, что ли. От его вибрации по спине бежали приятные мурашки, погружая меня в какой-то полутранс. Хотелось слушать и слушать. Иначе бы ты замешкалась и попалась. Я и сам-то прыгнул только потому, что не мог тебя бросить. Не люблю высоту. Думал, сердце со страху откажет, пока летел. Хорошо еще не оконфузился. Изрядно потрепанный и заросший щетиной лорд Эле криво усмехнулся. «Ладно. Главное, ты... мы живы». «Прости». В носу предательски защипало, я замолчала, пытаясь с собой сладить. «Прости за то, что втянула тебя во все это. За то, что была такой идиоткой». Нам больше не нужны были слова. Райт уже полностью в курсе моих проблем с домом, учебой, деньгами. Власть вожака не терпит секретов, хотя и берет только то, что на поверхности. И все же почему не сказала? Я бы помог. Пришла моя очередь горько смеяться. «Как ты себе это представляешь?» Выдержала еще один испытующий взгляд. «Хали, у тебя критические дни?» Неожиданно сменил тему лорд Эле и нахмурился. «Плохо». «Нет, то есть, да, почти. Я уже приняла меры, не стоит беспокоиться». Студенты шутили и свободно разговаривали на подобные темы, а сейчас отчего-то было неловко. «Молодец», — похвалил он. «Кровь чаще привлекает слишком много лишнего внимания, приманивает разных тварей, да и не только их. Но ты и сама знаешь». Не стала отвечать, чувствуя, как снова краснею. Пальцы Райда как-то странно вцепились в правый карман, сжали его содержимое вместе с тканью в кулаке, да так крепко, что костяшки побелели. Прикрыв глаза, лорд Эле сделал глубокий вдох. «Смотри». Растопыренные указательный и средний пальцы указали сектор. «Видишь? Там сосна-реликт с приметной кроной. Она намного выше других деревьев и очень старая. Внизу почти не осталось ветвей. Он подождал, пока я всматривалась. «Угу», — кивнула, наконец, определив едва различимую на горизонте верхушку. «Очень далеко отсюда». «Верно, так вот». Он вдруг взял меня за запястье, легонько сжав. «Пожалуйста, сделай, как скажу. Нам повезло, мы относительно недалеко от родового владения Эле. Климат, местность. В общем, уверен, что не ошибся. Перекидывайся и беги туда. Двигайся как можно быстрее, но будь осторожна. Если все будет хорошо, через какое-то время окажешься возле этого дерева. От него строго на юг к широкой реке. Пойдешь вниз по течению, попадешь во владение рода Эле. Там тебя встретит наша охрана. Достаточно будет просто назваться, и тебе помогут». «Ой, как мне не понравился весь этот разговор!» Присев на краешек камня, накрыла ладонью руку оборотника. Райт с улыбкой посмотрел на мою руку и осторожно, точно боясь спугнуть, переплел наши пальцы. От этого простого жеста к горлу подкатил комок. «Что ты задумал?» «Передохну чуток и сразу за тобой. Только немедли». Говоря, он не отводил глаз от наших рук, точно боясь встретиться со мной взглядом. «В чем подвох?» Голос невольно дрогнул. Тяжелый вздох предварил возмущенный ответ. «Хали, ты совершенно не умеешь подчиняться». Такой тон никак не предвещал поцелуя, что внезапно опалил ладошку, заставив подпрыгнуть от неожиданности. Так и не решаясь отнять руку, застыла, пытаясь осознать сказанное. «Хали, пожалуйста, поторопись!» Напряженный взгляд, упрямо сжатые зубы. И все же он не заставлял, не приказывал, хотя имел на то полное право, как лорд, наставник, командир или вожак. В серых глазах отражалось понимание и... уверенность. Райт знал, я смертельно устала и едва держусь на ногах, и одной в чаще будет непросто, но видел большой риск, если останусь. Почему он отправляет меня одну? Что задумал? Какой смысл самому оставаться? Ведь не сможет дать отпор, если сюда доберутся культисты. Не задала ни одного вопроса вслух. Райт верит, что я дойду. Значит, и я должна верить. Райт Эле. Изменения необратимы. Я понял это, когда резкая боль прострелила виски. Ненадолго, на одну секунду, не больше, прежде чем культист упал со сломанным хребтом. Он слишком поздно меня заметил, а я в любом случае успел бы довести дело до конца. И все же короткого воздействия на мою бедную голову оказалось достаточно. Случилось то, о чем предупреждал Оленерогий. Фанатик ударил отчаянно, не жалея, насмерть. Просто мне повезло немного его опередить. Но этот импульс стал последней каплей. Я чувствую. Да и как не понять, когда от каждого движения темнеет в глазах? Забравшись на плоский камень, еще хранящий ночную прохладу, вытянул ноги и привалился спиной к изогнутой ветке. Расслабился. Поодаль, сдавленно всхлипывая, плакала Хали. Я не остался рядом. Ей вряд ли нужны свидетели. Теперь я намного лучше ее понимаю. Власть вожака слишком жестока для неподготовленного оборотника. Воздействие на грани насилия, если не признаешь ее добровольно. Да простит меня великая мать, но выбора попросту не было. За миг, что моя воля владела сознанием маленькой волчицы, не желая, узнал слишком много. Все, что лежало на поверхности, волновало, пугало, будоражило ее, что навалилось неподъемным грузом на хрупкие девичьи плечи. Теперь я осознавал. Отчаянное стремление выжить толкало Хали на кажущееся безрассудство, порой вынуждая выбирать не те дороги. Ее нельзя не уважать за твердую волю, силу жизни, неуемную энергию и чувство собственного достоинства. За то, что не искала легких путей, не шла протаренными тропами, несмотря на безысходность, что поселилась в сердце. И особенно за силу духа, с которой старалась выкарабкаться и помочь близким. При этом Хали не поддавалась соблазнам, не велась на сладкие речи, не польстилась на мое предложение стать фиктивной невестой. Да уж, вот так удивление. Думал, стану благодетелем, а по факту едва не нанес оскорбление, поставив перед непростым выбором в тяжелый момент. Вдобавок, одержимый ревностью, отнял последнюю надежду тем, что не дал пройти испытание и вступить в отряд. В эгоистичной попытке оградить от излишнего мужского внимания не проявил гибкость, не глянул глубже, не выяснил, простая это блажь или за подобной настойчивостью скрывается нечто иное. Возможно, пойдя я навстречу, мы бы не оказались здесь. Горькая усмешка невольно искривила губы. Удар магии крови вдогонку достиг своей цели. Я умираю. Можно забыть о семье и совместном будущем с Хали, но совершенно не могу ее винить. До сих пор считал, что просто смирился с синдромом, но сейчас понимаю, не могу ее не любить. Подсознательно искал именно такую в каждой новой пассии. Искал и не находил. А теперь теряю. Остается лишь верить, что она выживет и выберется отсюда. Зрение немного прояснилось. Непрерывная боль в висках от того, что кто-то словно наливает тонкой струйкой кипяток в череп, стала терпимее. Тяжело опёршись на ветку, поднялся и внимательно осмотрелся. Впереди склон снова уходил вниз, открывая взору зеленое море вершин. Небо совсем посветлело, горизонт запылал ало-золотым. Не может быть! Уж больно знакомыми показались очертания горной гряды, что протянулась на запад, и похожего на многозначительно воздетый к небу палец пика. Ракурс, конечно, иной, но сдается мыслью верно. Страшно, да, одри, но все же я должен убедиться. Вдох другой. Привстал. Глаз зверя успел приметить на горизонте то, что искал, прежде чем, стиснув зубы, шлепнулся обратно. Точно наверстывая минуты облегчения, в висках запульсировало с новой силой. Я практически ослеп, а на языке возник привкус крови. Прости меня, Хали. Я бы и безо всякого синдрома полюбил тебя всем сердцем. Жаль, что даже сейчас не могу рассказать об этом. Знаю, стоит сделать шаг, и ты побежишь навстречу к... мертвецу. На свой счет я не питал иллюзий. Рука потянулась к заветной коробочке. Пальцы стиснули ее через плотную ткань кармана. Жаль, что теперь не надену на тонкий пальчик родовое кольцо. Не назову своей, глядя прямо в глаза. Но мне уже не выбраться. А женщины от синдрома не умирают. Только-только зародившееся в тебе чувство, подобно неверному пламени свечи. Легкого дуновения достаточно, чтобы загасить. Я исчезну, и все сойдет на нет. Наша связь еще не успела окрепнуть, как у пар со стажем. Хали, ты справишься. Погрустишь и забудешь. Боль уже не пульсировала, а накатывала обжигающими волнами. Почудилось, что из носа вот-вот хлынет кровь. Зрение тоже играло странные шутки с действительностью, то возвращая лесу четкость, то размывая все в единое пятно, а порой угрожая непроглядной чернотой. Испугавшись, что попросту не успею сказать Хали, что нужно делать, сосредоточил все силы на том, чтобы подлечиться. Что-то мне подсказывало, не будь рядом ее, я бы уже отправился к Великой Матери. Она подошла, бесшумно переступая босыми ногами, и сразу стало легче. Отлично. Теперь главное не подать виду и продержаться, пока моя волчица не окажется в относительной безопасности. Я всем сердцем верил в ее везение и способность выжить. У нее получится. Она доберется до родового поместья Элэ. Мама и Кэс присмотрят, не оставят. Все будет хорошо. Великая мать, пусть Хали Эрпи сумеет дойти. Пусть и дальше чаще благоволит ей, отводя опасности. Жаль, только не выйдет надолго задержать культистов, если те сунутся следом. Уверен, рано или поздно они найдут путь вниз. Наверняка у них и здесь есть точки привязки, а значит, у нас совсем нет времени. Зрение снова почти исчезло. Но чтобы объяснить Хали, куда нужно идти, мне и не нужно видеть. Хали Эрпи. Изредка оглядываясь, я топала прочь, и все же одолевали сомнения. Ну, не могу я исполнять приказы, смысл которых не ясен до конца. Так, хватит. Райт сказал, догонит? Сказал. Решила, что ему верю? Решила. Стоп. Сказать-то сказал. Но в изложенном плане я что-то не заметила такого пункта. К тому же выглядел он как-то нехорошо. Бледный. Нет, я сейчас сама, конечно, та еще красотка, но... Остановилась, не в силах сделать больше ни шагу. Голос разума предпринял последнюю попытку. «Хали, он просто удалил тебя, чтобы не мешалось. Вернешься и получишь заслуженную выволочку». Но ноги уже несли обратно. Я только осторожненько гляну и сразу побегу, куда сказано, а чтобы не терять времени, перекинусь. Внутренняя волчица не отозвалась ни в первый, ни во второй, ни в третий раз. Всеми силами пытаясь подавить панику, остановилась и зажмурилась, погрузившись в себя. Попытка отыскать внутреннюю суть ни к чему не привела. Она будто исчезла, словно и не было. «Да что такое-то?» Страх противно скрутил нутро. «Может, переволновалась или просто устала?» «О, нет, худо без добра. Вернусь и задам Райду вопрос, как теперь быть». Придумав оправдание, перестала скрываться и бегом бросилась назад, чувствуя, что поступаю правильно. Лорд Эле обнаружился там же, где я его оставила. Лежал, завалившись на бок, свесив с камня голову и руку. Глаза закатились, из-под прикрытых век виднелись белки. Темная струйка перечеркнула щеку. Из носа шла кровь. Мгновенно оказалась рядом, подхватила под руки и, даже не почувствовав тяжести, осторожно стащила потерявшего сознание оборотника на землю. Страх душно заколотился где-то у горла. «Это я виновата! Я! Не будь я такой упрямой, мы бы не очутились здесь!» «Но что с ним? Он ранен, а я и не заметила? Отравлен?» Быстро осмотрела оборотника, приложила ухо к груди, чтобы расслышать слабые неровные удары сердца. Невольно вспомнила, как мощно оно билось, когда Райт обнимал меня или когда нес на руках. Тогда я принимала это как должное, а теперь словно что-то отняли. Лорд Эле, Райт, миленький, ты чего это, а? Дрожащими пальцами очертила абрис мужественного и такого дорогого лица. Заметалась, не зная, с чего начать, судорожно вспоминая основы первой помощи. Усевшись прямо на землю, уложила голову оборотника к себе на колени, принялась гладить по коротким, все еще влажным волосам, по заросшим колючей щетиной щекам. Обняла и, прижавшись лбом к его лбу, зажмурилась крепко-крепко, не давая слезам воли. «Так вот ты зачем так настойчиво хотел от меня избавиться?» Несколько капелек прорвались сквозь все барьеры. «Ишь, чего удумал!» Зло вытерло слезы и сосредоточилось, положив ладони лорда Эле на виски. «Я не врачеватель, но умею делиться энергией, а сейчас нужно сделать невозможное. Теорию мы проходили, но на практике диагностика мало кому, кроме врачевателей, давалась. Что ж, недавно я выяснила, что немного природник, отчего бы не оказаться и немного врачевателем в придачу. Некоторое время ничего не выходило. А что если...» Отринув все заложенные преподавателями знания, стала действовать по наитию. Потянулась сознанием, пытаясь дозваться того, кто стал мне так дорог. Чего душой кривить? За последнее время Райт Эле прочно обосновался в сердце. И если бы не навалившаяся скопом неприятности, я дни и ночи предавалась бы мыслям о нем. Пусть бы они так и остались несбыточными мечтами бедной студентки о прекрасном принце. Только бы он жил. Ментальный контакт установился на удивление легко и внезапно. Перед внутренним взором возникла золотая сетка, сплетенная из потоков энергии жизни. Она едва мерцала. Узлы, которые я легко сопоставила с главными органами, совсем потускнели. Но хуже всего было с головой. Что-то багрово-черное, пульсирующее, уродливое, точно паук, вплелось между сияющими потоками. Они еще оставались по-прежнему яркими, но зараженный свет струился по организму, отравляя его. Очевидно, что нужно избавиться от этой штуки. преодолевая отвращение, потянулась и незримо дотронулась до инородного сгустка, пробуя на податливость. Мерзкая пакость зашипела и вздрогнула, стоило прикоснуться. «Ага, похоже, недугу, что свалил оборотника, моя энергия пришлась не по нраву. Чтобы было проще работать, визуализировала руки в перчатках и острый скальпель. Для пробы подцепила ближайший отросток, натянула его и отрезала одним движением воображаемого, но от этого не менее острого лезвия. Тварь задергалась, во все стороны устремились чернильные ручейки, мгновенно меняя золотой цвет потоков на пепельный. Нет, нужно действовать как-то иначе. Вон как поганец остатки энергии из райда потянул, пытаясь восстановиться. Пока буду кромсать, чернота его попросту убьет. Мстительно сжав отрезанный кусок в кулаке, с мрачным удовлетворением понаблюдала, как тот с шипением сгорел, и на воображаемой ладони остался лишь серебристый пепел. Следом подпитала оборотника, перенаправив толику магической силы в золотистые нити. Те ярко вспыхнули с благодарностью, принимая помощь. Тварь же сжалась и отвратительно заскрипела, будто ножом по стеклу провели. В голову пришла идея. Только как ее реализовать, пока не решила. Отчего-то я не опасалась, что тварь перекинется на меня. Уверена, я ей не по зубам. «Райт, слышишь? Райт, я здесь, с тобой. Борись, мы вместе обязательно справимся». Точно отозвавшись на мой ментальный призыв, в который вложила всю свою суть, нити завибрировали, испустив мягкое сияние. Напитать энергией отдельно каждую слишком сложно. Чтобы сделать это, придется все силы потратить, да и я так долго не продержусь. Но что-то подсказывает, нужно обязательно довести дело до конца прямо сейчас. «Райт, возьми, пожалуйста». Растворилась, превратившись в золотое сияние. Туманом проникла в каждую клеточку организма, заполняя пространство. Преодолев брезгливость, накрыла собой черное нечто. Существо завопило, оглушая. Еще чуть-чуть, и меня ментально контузит. Это причиняло боль, но я не боялась. Знала и видела, что со мной ей не совладать. Страшно было по иной причине. Райт с жадностью голодного Раалгара забирал энергию, и мои силы стремительно заканчивались. Вдруг их не хватит, чтобы завершить начатое. Пожалела, что предварительно не установила связь с каким-нибудь деревом и по глупости осталась без подпитки. К счастью, все закончилось чуть раньше, чем я грохнулась в обморок от истощения. Наполненные жизнью нити ослепительно вспыхнули. Визг твари резко оборвался, а сама она рассыпалась в прах, который медленно оседал, растворяясь, стоило ему коснуться ровного сияния. Но не все было так идеально, как хотелось. Если присмотреться, далеко не каждая нить вернула себе первозданное золото. Основные узлы остались тусклыми. Тем не менее, у меня получилось. «Теперь дело за тобой», — прошептала я, открыв глаза и утерев стекавшую по виску капельку пота. Посмотрела на Райда. Мне показалось, или кожа чуть порозовела. Да и выражение лица стало расслабленным. Не удержавшись, коснулась пальцами пересохших, потрескавшихся губ. Душу затопила нежность вперемешку с радостью, ощущением собственного могущества и удовлетворением от сделанного. И пусть лорд Элей еще не пришел в себя, мне даже никакую диагностику проводить не нужно, чтобы знать, как стремительно мощный организм оборотника идет на поправку. Наклонившись, легонько чмокнула колючую щеку. И словно заново ощутила этот запах, что одурманил меня, едва не заставив застонать. Хотелось кошкой потереться, чтобы сохранить его на себе как можно дольше, закутаться, как в дорогое покрывало. Несколько долгих мгновений рассматривала любимые черты, решаясь. Сердце стучало все быстрее. Вспомнилась сцена у камня. «Студентка Академии Великой Матери домогается лорда?» передразнила вслух Райда, перефразировав его слова о моем участии в гонке, и нервно хихикнула, прежде чем сделать, что задумала. «Все, финиш. Похоже, слишком тесный контакт с тем, кто так сильно нравится, влияет на меня странным, но вполне логичным образом. Ух, учитывая, что творится, и правда сбрендить недолго. Целуя мужчину мечты, чувствовала себя почти воровкой или преступницей. Казалось, вот сейчас он откроет глаза и... Но Райт так и не шелохнулся. Осторожно переложив голову оборотника с колен на землю, поднялась. Не время думать о глупостях, пока не выбрались из передряги. Внимательно изучив окрестности всеми доступными мне способами, никакой опасности не обнаружила. Внутреннее чувство времени и солнце над горизонтом подсказывали. Прошло не меньше часа с тех пор, как мы здесь оказались, но погоня, похоже, сюда не добралась. Спуск с такой высоты непрост, даже если вниз ведет широкая, хорошо утоптанная тропа. Хотя расслабляться все равно слишком рано. Порталы-то никто не отменял. Осторожничая, побрела в обратном направлении. Потеря энергии не прошла даром. Меня знобило, в глазах темнело, во рту стояла сухая горечь. От голода уже мутило, со страшной силой хотелось пить. Шатаясь и то и дело оступаясь, двигалась к воде, а с лица не сходила глупая улыбка. Губы свербило, то и дело хотелось касаться их кончиками пальцев. Вроде и не первый наш поцелуй, пожалуй, из всех самый невинный, но отчего же так странно? Или все потому, что теперь я сделала это сама? Прополоскав рот, напилась и умылась, охлаждая пылающие щеки. Желудок настойчиво урчал, требуя немедленно заполнить пустоту. Самый простой и быстрый способ добыть еду — перекинуться и поохотиться. Готовить не надо, к тому же зверь может употребить, не морщась, ту же мышь. От этой мысли благостное настроение развеялось. Нет, я бы не отказалась от свежепойманного зайца или от жирной вкусной мышки. Только вот я все еще не чувствую внутреннюю волчицу и боюсь даже пробовать перекинуться. После непросто давшейся победы совершенно не хочется портить настроение новой неудачей. Малодушно решила сначала вернуться к Райду, его тоже не мешает напоить. Вот только в чем принести воды? Задача. Осмотрелась, и взгляд упал на небольшую заводь поодаль, берег которой украшали растения, издали напоминающие колокольчики. Чтобы подобраться, пришлось обогнуть выброшенную на берег почерневшую корягу. Цветы встретили приятным сладковатым запахом. Высокие, мне по пояс стебли, клонились, нависая над гладкой поверхностью под тяжестью крупных, как две сложенные ладони, бутонов с плотно пригнанными лепестками. Они вполне годились для моих целей. Оторвав один цветок, присела, чтобы набрать воды, и в этот момент раздался низкий гул, отозвавшийся эхом среди горных вершин. С криком вспорхнули с ветвей птицы, зашумела трава. Мощный порыв ветра пронесся над землей. Кроны деревьев склонились, точно головы верноподданных, перед тяжелым взглядом императора. Тут же все закончилось, словно и не бывало, только тревожно ухало в груди сердце, да дрожали пальцы. От испуга все расплескало и, зачерпнув вновь, поспешила обратно, надеясь, что Райт скоро придет в себя. Меня ждал приятный сюрприз. Лорд Элэ очнулся и даже умудрился самостоятельно сесть, привалившись спиной к камню. Правда, похоже, такое усилие непросто им удалось. Прикрытые веки чуть подрагивали, грудь тяжело вздымалась, будто после быстрого бега. На лбу выступила испарина. Я передвигалась бесшумно, но оборотник все равно почувствовал, мгновенно распахнув глаза. Его тело напряглось, готовясь к бою. Впрочем, стоило увидеть меня, как он расслабился, а на лице отразилось явное облегчение. «Хали!» Ох, как это прозвучало! На выдохе и с такой интонацией, что сладко защемило сердце. «Открыл глаза, а тебя нигде нет», — выговорил он с шутливой укоризной и слабо махнул рукой. «Представляешь, привиделось, будто ты меня целуешь». Даже очнулся от удивления. «Чувствую себя точно спящая красавица». Райт смотрел снизу вверх, и от его пристального прямого взгляда по телу разливалось тепло. Краска прилила к щекам, и я свободной рукой неосознанно одернула показавшуюся чересчур короткой футболку. «Вот, это вода». Протянула бутон, с которого текло тонкой струйкой. Похоже, сжала слишком крепко, повредив лепестки. Но чего он так смотрит и не берет? Кажется, краснеть сильнее уже некуда. Не понимаю, почему его взгляд на меня так действует. Поможешь? Я сейчас, наверное, и с мышью не справлюсь. Уроню, а тебе снова идти. Он замолчал, пытаясь отдышаться. Даже речь отнимала у него силы. Это меня отрезвило. «Прости». Присела рядом и стала поить оборотника, придерживая под голову. Стоило прикоснуться, как от моей ладони полилось тепло. Это было странное ощущение. Точно сотни иголочек приятно покалывают. Поток струился от запястья, расходясь на каждый пальчик. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил Райт. «Я сейчас замурлычу, как какой-нибудь кот». «Ничего». Испугавшись, слишком резко убрала руку, и лорд Эле приложился затылком о камень. Мое виноватое «ой» прозвучало одновременно с его болезненным «ай». «Простите, прости», — окончательно стушевалась, точно мы только познакомились, и я вовсе не расхаживаю тут с голым задом, едва прикрытым футболкой. Между прочим, его собственный. «Хали, что произошло?» Лорд Эле неожиданно перехватил мое запястье, и я вздрогнула, невольно прикрыв глаза. Снова оно, то самое ощущение. Только теперь мощный поток исходил от его ладони, пронизывая с головы до пят все мое существо. Мы одновременно уставились на наши руки, а потом друг другу в глаза. Райт шумно сглотнул и спросил немного хрипло. «Как себя чувствуешь?» «Ох, кажется, это я должна была справиться о его самочувствии». Прислушалась к организму. «Не знаю. Есть хочется». «Но не говорить же вот так в глаза, что хочу, чтобы он не отпускал мою руку». «То есть я сейчас не тяну из тебя энергию?» Продолжал допрашивать оборотник. «Вот он о чем». Сосредоточилась и некоторое время прислушивалась к себе, наблюдая за состоянием и диагностируя магический баланс. Истощение определенно имеется, но... Нет, вроде. Ничего похожего. Странно. А это чувствуешь? Лорд Эле еще не договорил, но я уже кивнула. Хали, мне становится лучше на глазах. Значительно лучше. От твоих прикосновений словно набираю сил. Похоже на то, будто я пустой сосуд. Бездонный, судя по всему. Я очень боюсь тебе навредить, вот и спрашиваю. Он отпустил мою руку и замолчал, пристально рассматривая, а потом неожиданно строго глянул и спросил. «Что произошло, Хали? Почему ты все еще здесь?» Я медленно поднялась. «Нет, он что, серьезно? Ты же едва не погиб». «Знаю. Но я отдал приказ». Отступила на пару шагов. Серые глаза строго буравили меня. Понимаю, что снова сделала все не так, как было сказано, но слезы обиды против воли подступили к глазам. Тихо возмутилась. «Приказал? А мне показалось, спросил». Горячие дорожки расчертили щеки. «Вот почему мужчины такие? Пусть хоть 100 раз неправы. Важнее отстоять свои принципы. Ты бы умер». Как бы я смогла после этого жить? Иди сюда. В той клетке. Из-за всхлипов не получалось нормально говорить. Я думала, они тебя убили. Из-за меня ты оказался здесь. Хали, иди сюда. Повторил Райт настойчиво. Разом заставил устыдиться внезапных слез. Я давно не плакала. Не позволяла себе такой роскоши. Но сегодня определенно выдался день истерик. «Ну иди же ко мне, волчонок!» Лорд Эле скорчил жалобную гримасу. «Как я могу тебя успокоить, когда ты даже не желаешь приблизиться? Я бы сам подошел, не гордый, только вот пока встать не получается». Нехотя приблизилась, но, похоже, оборотник лукавил. Уж больно ловко сцапал за руки и притянул к себе, усаживая на колени. «Вы... ты что делаешь?» «Тссс!» Впрочем, сопротивляться быстро расхотелось. Стоило оказаться в мужских объятиях, как на меня вместе с тысячей знакомых уже иголочек снизошел блаженный покой. Не поняла, когда обхватила Райда руками, прижавшись щекой к обнаженной, покрытой светлыми волосками груди. Теплая ладонь гладила по спине, порождая внутри сотни приятных искорок. Губы, ласково точно ребенку, шептали что-то в макушку. С удовлетворением отметила, что его сердце снова бьется мощно, пусть и немного чаще, чем надо. Мое все равно колотилось вдвое сильнее. Разом дико захотелось спать. «Вдруг это опасно?» — пробормотала вяло, намекая на странный теплообмен между нами, но даже не стремясь отодвинуться. «Нет». «Знаешь?» «Догадываюсь. Не сопротивляйся, поспи. Я же вижу, ты чуть жива». «А ты?» «И я». «А как же культисты?» «Их тут нет, но мы все равно пока не сможем никуда уйти в таком состоянии. Если, конечно, ты не согласна пойти одна». «Однозначно». «Тогда спи». «Приказываешь?» «Предлагаю воспользоваться моментом». Предложение оказалось сверхзаманчивым. К тому же я осознала, пока мы так близко, лорд Эле быстрее восстанавливается, а раз мне от этого нет никакого вреда, то глупо не совместить приятное с полезным. Боком сидеть было неудобно, и я, плюнув на приличие и стеснение, села верхом на оборотника, повозилась, устраивая голову поудобнее, и отключилась, едва стоило закрыть глаза. Разбудил новый гул, на этот раз вдвое сильнее прежнего. «А это уже совсем нехорошо», — глянул куда-то вдаль помрачневший разом Райт, с виду свежий и выспавшийся.